Глава третья. Они нашли его в Шрёдере, на улице Вальдемара Тране, в старинном и респектабельном кабачке на перекрестке, где западный район Осло встречается с восточным. В кабачке, честно говоря, более старинном, нежели респектабельном. Респектабельность заключалась лишь в том, что городская инспекция по охране памятников объявила это коричневое прокуренное помещение архитектурным наследием. Но это не повлияло на клиентуру, гонимую и истребляемую породу старых пропоиц, вечных студентов, выходцев из крестьян и потасканных донжуанов, давно вышедших в тираж. Когда сквозняк из двери на время развеял дымовую завесу, двое полицейских увидели рослого мужчину, который сидел под старинной картиной с изображением Акерской церкви. Его светлые волосы были острижены так коротко, что торчали ежиком, а трехдневная щетина на худом, запоминающемся лице отливала сединой. Хотя мужчине вряд ли было сильно за 30. Он сидел в полном одиночестве, выпрямившись, не снимая короткого пальто, словно в любую секунду мог подняться и уйти, и словно кружка пива, стоящая перед ним на столе, была для него не удовольствием, а работой, которую предстояло сделать. «Нам сказали, мы найдем тебя здесь», — произнес старший из двоих и сел на стул напротив мужчины. «Я инспектор Воллер. А видите вон того человека?» «За столиком в углу», — спросил Холли, не поднимая глаз. Воллер повернулся и взглянул на тощего старика. Тот сидел, уставившись в бокал с красным вином и покачиваясь взад-вперед. Казалось, он мерз. «Тут его зовут последний из магикан». Холли поднял голову и широко улыбнулся. Глаза его напоминали бело-голубые шарики в сеточке красных прожилок. И взгляд их уперся Воллеру в рубашку. «Военный моряк», — отчеканил Холли. «Раньше их здесь было много, а теперь осталась жалкая горстка. Этого торпедировали дважды во время войны, и он считает себя бессмертным. На прошлой неделе я нашел его в сугробе на улице Глюкстадгатта после закрытия кабака. Вокруг ни души, кромешная тьма, мороз 18 градусов, а он спит. Когда я вернул его к жизни, он только посмотрел на меня и послал к черту». Он расхохотался. «Послушай, Холли, а вчера вечером я подошел к его столику и спросил, помнит ли он, что с ним случилось? Как-никак я спас мужика от верной гибели на морозе». «И знаете, что он ответил?» «Холли, тебя разыскивает Мюллер. Он ответил, что бессмертен». «Я-то могу жить и никому ненужным моряком в этой дерьмовой стране, но чертовски обидно, что сам святой Петр ничего не может поделать». «Нет, вы слышали? Сам святой Петр. У нас приказ доставить тебя в управление». На столе перед Холли появилась новая кружка пива. «Счет, Вера», — сказал он. 280, — ответила Таня, глядя в блокнот. «О, Боже!» — пробормотал младший из двоих полицейских. «Сдачи не надо, Вера». «Спасибо», — сказала она и удалилась. «Лучший в городе сервис», — объяснил Харри. — «Тебя замечают сразу, не надо размахивать обеими руками». Воллер прижал ладони к ушам, так что на лбу натянулась кожа, и по нему зазмеилась синяя жила. «Нам некогда рассиживаться здесь и выслушивать пьяные байки. Холли, предлагаю тебе оставить эти последние пол-литра». Холли осторожно поднес кружку к губам и выпил. Воля перегнулся через стол, пытаясь говорить тише. «Я знаю тебя, Холли. Не люблю я тебя. Думаю, давно тебя надо бы выгнать из полиции. Такие типы, как ты, только подрывают доверие людей к полицейским. Но мы пришли не поэтому. Нам велено забрать тебя отсюда. Шеф — человек добрый. Он хочет дать тебе шанс». Тут Холли рыгнул, и Воллер отшатнулся назад. «Какой еще шанс?» «Шанс проявить себя», — вставил младший полицейский, и на лице его появилась мальчишеская улыбка. «А я могу и здесь показать, на что я способен», — улыбнулся в ответ Холли. поднес кружку к губам и запрокинул голову. «Черт тебя подери, Холле!» Воллер побагровел, глядя, как ходит туда-сюда кадык Холле, перекатываясь по небритой шее. «Ну что, довольны?» И Холле стукнул перед собой пустой кружкой. «Наша работа! Плевать я на нее хотел!» Харри застегнул пальто. «Если Мюллеру что-то нужно, пусть позвонит мне. Или дождется, пока я приду завтра на работу. А теперь я пошел домой. Надеюсь, что в ближайшие 12 часов не буду лицезреть ваше рыло. Прощайте, господа». Харри поднялся из-за стола, выпрямившись во все свои 1,90 м, и слегка пошатнулся. «Задавака чертов!» — прошипел Воллер, качнувшись на стуле. «Хренов лузер! Если бы только газетчики, которые писали о тебе после Австралии, знали, как мало дел...» «Каких дел, Воллер?» Холле продолжал улыбаться. «Отметелить подвыпивших подростков в камере за панковский гребень на голове?» Младший полицейский украдкой взглянул на Воллера. В прошлом году в полицейской академии поговаривали о каких-то молодых панках-анархистах, которых задержали за распитие пива в общественном месте и избили в камере апельсинами, завязанными в мокрое полотенце. «Чувством корпоративной солидарности ты никогда не отличался, Холле», — заявил Воллер. «Ты думаешь только о себе. Всем известно, кто именно был за рулем той машины в районе Виндерена. И почему хорошему полицейскому разнесло череп, а придорожный столб? Да потому что ты алкаш и сел за руль под парами, Холле. Тебе чертовски повезло, что у нас в управление это дело убрали под сукно, а зря, стоило бы подумать и о семье погибшего, и о мнении других сотрудников». Младший полицейский был новичком и старался ежедневно извлекать из всего уроки. В этот день он, к примеру, узнал, что глупо оскорблять собеседника, покачиваясь на стуле, поскольку оказываешься совершенно беззащитным, когда оскорбляемый вдруг наклоняется вперед и врезает тебе правой между глаз. Обидчик валится на пол, но посетители Шрёдера умолкают лишь на миг, а потом гул голосов нарастает снова. Помогая Воллеру подняться, младший увидел, как фалды пальто Холле мелькнули в дверях. «Черт! Неплохо после 8 кружек пива, а?» — проговорил он, но тут же прикусил язык, встретившись взглядом с Воллером. Харри небрежно зашагал по обледенелой мостовой до Врегата. Костяшки пальцев вроде бы не болели, боль и раскаяние подождут до завтрашнего утра. В рабочее время он не пил. Пока. Даже если это бывало раньше, и доктор Эуне утверждал, что каждый новый срыв начинается там, где закончился предыдущий. У врача, седовласого, тучного, вылитый Питер Устинов, аж затрясся двойной подбородок, когда Харри втолковывал ему, что держится подальше от своего старого недруга Джима Бима и пьет только пиво. При том, что от пива не в восторге. «Ты же был в сточной канаве, и в тот момент, когда открываешь новую бутылку, ты снова туда же скатываешься. Тут нет никакого промежуточного состояния, Харри». «Ну что ж...» Он как-никак добирался до дома на своих двоих, не забывал снимать с себя одежду, ходил на работу. Так было не всегда. Это Харри называл промежуточным состоянием. Ему надо было лишь чуть-чуть глотнуть на ночь, чтобы уснуть, вот и все. Какая-то девица в меховой шапке поздоровалась, когда он проходил мимо. Знакомая? Прошлой весной с ним многие здоровались на улице, особенно после его интервью в редакции 21, где ведущая Анна Груссвол спросила, каково это застрелить серийного убийцу. «Да так. Во всяком случае, приятнее, чем сидеть здесь и отвечать на подобные вопросы», — ответил он с усмешкой, и его слова стали хитом весеннего сезона, главной цитатой после нетленного «Овцы, они нормальные животные». Это сказала профессор криминологии Лив Финстад в 80-е годы, отстаивая сельскохозяйственную политику марксистского Красного избирательного альянса. Харри вставил ключ в замок подъезда, улица Софиесгате. И зачем только он переехал осенью в этот район Осло-Бишлет? Может, потому что соседи в Тёйене начали как-то странно посматривать на него, сторониться, а он принимал эту дистанцию за уважение к своей персоне. Ладно, местные соседи его не беспокоили, хотя выходили на лестничную клетку и проверяли, все ли в порядке, когда он изредка вечером спотыкался на ступеньках и скатывался вниз по лестнице. Эти падения начались в октябре, после того, как он уперся лбом в стену, расследуя дело сестреныша. Тогда из него словно выпустили воздух, и снова стало мерещиться всякое разное. Харри знал только один способ избавиться от видений. Он попытался взять себя в руки, отправился вместе с сестренышем на дачу в Рауланне, но сестра замкнулась после жестокого изнасилования и уже не смеялась, как прежде. Пару раз Харри звонил отцу, но разговоры получились недолгими. Довольно скоро становилось ясно, отец хочет, чтобы его оставили в покое. Харри вошел в квартиру, закрыв за собой дверь, громко крикнул, что он дома, и удовлетворенно кивнул, не получив никакого ответа. Монстры в разных обличьях посещали его, но пока их нет на кухне, он мог рассчитывать на то, что ночью спокойно уснет.